Рождества Богородицы, что на сенях. Находится близ теремов при императорском дворце. Церковь построена каменная на месте бывшей тут древней деревянной церкви Лазарева Воскрешения, супругою великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, святою Евдокию в 1393 году в память победы над Мамаем, одержанной, как известно, в праздник Рождества Богоматери. И существовала тогда не во втором этаже теремов, как теперь, но внизу. Примечание. Праздник Рождества Богоматери, 8 сентября 1380 года. Конец примечания. В 1473 году она сгорела, а в 1480 году своды ее обрушились. Когда при Иоанне III теремные здания перестроены и подняты этажом выше, то в 1514 году великий князь Василий III повелел Алевизу Фрязину соорудить нынешнюю церковь Рождества Богородицы уже вверху. В характере внутренних украшений этой церкви заметен вкус XIV века, которому строго придерживались и при последовавших возобновлениях. Она тускло освещается готическими окнами, которые затейливо украшены древними орнаментами, а стены фресками в старинном стиле. Между образами замечателен список с образа Феодоровской Богоматери, бывшей в особенном уважении дома Романовых. Оригинал, как известно, находится в Ипатьевском Костромском монастыре. Примечание. Принесена в Москву матерью царя Михаила Федоровича Марфой. Конец примечания. На иконостасе храма местные иконы вышиты самими царицами и царевнами золотой битью и унизаны жемчугом и драгоценными каменьями. В притворе храма сквозь окно в самую церковь слушали божественную службу царицы во время шестинедельного срока после родов. В настоящем виде церковь возобновлена при постройке нынешнего Большого дворца.